Эти роли не за нас, не за нас. Замело, боль впитала то тепло, то, что согревало по ночам. Твои руки по моим плечам, одиночество съедает меня. В сердце больше нет огня, вся любовь выпита до дна. И боюсь, что это моя вина. Выпита до дна, и боюсь, что это моя вина. По телу мелкая дрожь, одним словом меня уничтожь. Потерял над собой контроль, не узнаешь, к сердцу твою роль. Это лето дурманит меня, невозможно его променять. Удаляй меня отовсюду, все равно по ночам снится буду. Эти роли не потону, и будто бы жизнь идет ко дну. Будто я в огромном телешоу, популярном, но таком чужом. Уже новые увлечения, я сбилась с того течения. На мир по-другому смотрю, и тебя за все благодарю.